Ситуационное интервью. Рассматриваемая методика основана на построении определенных ситуаций, предложении кандидату описать модель своего поведения или решение в данной ситуации. Кандидат во время интервью, безусловно, старается давать так называемые социально желательные ответы. Иными словами, показывает, какое поведение считает социально правильным. Вот тут-то и можно оценить, насколько данные представления соответствуют ценностям организации, принятым моделям поведения, а также той работе, которую будет выполнять кандидат.